нашего Z, только тупой. Суперменчик. Армандо на уровне наших средних актрис. Зато потрясающая Мадлена. Она француженка, но живет в Канаде. Удивительная и внешне, и по внутреннему темпераменту. Бывают такие немолодые героини в их фильмах. Была бы замечательная исполнительница Натальи Петровны. Красивая, просто красотой, глубокая, милая. Я попросил ее, чтобы в сцене, когда Мадлена уходит из театра, она упала на пол, целовала доски и плакала. Она это тут же выполнила, но как? Не эффектно, а глубоко, в общем, даже тихо. А потом поднялась с колен и тихо сказала: «Регистр, я сегодня сцену покинула». Ей приходится только чуть-чуть подсказать, и она сама сосредоточенно все делает. Вчера она случайно ушла с репетиции раньше времени. Какое она прислала мне письмо с извинениями. Работая с ней, перестаешь быть неумеренно активным и подбрасываешь только самое необходимое. Вообще, я зачем-то все время излишне активен, до глупости. А между тем уже далеко за 50. Буду справлять на этот раз свой день рождения в Америке. Выпью лишнюю банку кока-колы и на час дольше буду смотреть телевизор. На репетиции один актер одет как разбойник. Рваные розовые штаны и рваный черный свитер. Другой в майке с номером, а сверху расстегнутая и вынутая из брюк клетчатая рубаха, грязные джинсы и кеды. Помрешь, девочка, в жилетке на порванной рубахе. Другой в бумажном свитере на голое тело и так далее. Огромный репетиционный зал. Висит баскетбольная сетка. Все время кто-то кидает мяч. Добродушные отношения друг к другу. От репетиции к репетиции роли растут, так как актеры работают дома. На рядовых спектаклях невероятная наполненность аплодисментов. Плотность. Коротко, но плотно. Идет по улице человек, на вид очень строгий, прямой, как палка. Смотрит, как гусь. Но начинает говорить, и вдруг понимаешь, что он добродушный. С детства мы знаем, как приятно съесть хлеб с маслом. Особенно черный хлеб с маслом. Сколько раз в жизни я отрезал себе горбушку черного хлеба, намазывал маслом и ел. Здесь не так. Похоже, что на вату намазываешь лед. Хлеб тут как вата, его и резать трудно, он весь сжимается. Правда, тут продается очень вкусный французский хлеб, но я не знаю, где это булочное. А молоко тут просто белая вода. А яблоко очень красивое, но совершенно безвкусное. Что-то они делают с ним, чтобы оно было красное-красное, а вкус сделать не могут. Я привез сюда наше простое сухое печенье, подсушил его в здешней роскошной духовке и ем. Моя переводчица-американка, увидев это, очень удивилась. Разве объяснишь ей, как это вкусно? Стоянка. В будке парень, развалясь, закинул куда-то на окно ноги. Говорит, что стоянка за кем-то зарезервирована. Продолжает лежать. Когда его стали вторично просить, подскочил к окну, и сразу стало понятно, что лежал не от хамства, а потому что так было удобно. Глаза мягкие, разговаривает естественно, услужливо. Еще раз попросили, пустил. Это благодушие свойственно очень многим. Свободные минуты, читаю стенограмму репетиции Мольера в МХАТе. Беседа Станиславского после просмотра. О том, что в спектакле нет величия Мольера. Булгаков грустно одними репликами отвечает, что он и хотел писать не о величии. Затем записи нескольких репетиций Станиславского у него дома. Много занимается